Глава 16. Не успели мы пройти двух кварталов вдоль городской стены, как Спейс заметил преследование. Небольшой отряд пикерменов из личной гвардии самого лорда Григориана следовал за нами на небольшом расстоянии, не приближаясь и не отставая. Какого черта им от нас надо? Я давно заметил, что в лексиконе Спейса слово «черт» занимало почетное место, хотя мне было запрещено употреблять его. На этот раз я мысленно согласился со своим провожатым. «Их время кончилось, они должны сидеть в крепости, а не разгуливать по городу», — продолжал возмущаться Спейс. «Что будем делать?» — лаконично спросил я, прервав поток его недовольных высказываний. «Они от нас не отстанут до самых ворот, а там объединятся с охраной и тогда нападут. Придется нам сделать это первыми». «Начинай!» «Почему я?» «Потому что ты сильнее и моложе меня». «Но мне не справиться с отрядом из 5 человек». «Тебе и не надо справляться. Надо задержать их до тех пор, пока не взойдет луна». Я не совсем понял, какое отношение имеет луна к преследовавшим нас солдатам, но порассуждать на эту тему мне не удалось. Видимо, пикерменам надоело ждать, пока мы продолжим путь к воротам, и они сами бросились в атаку. Двое из нападавших в мгновение ока оказались рядом со мной. Но это не произвело на меня должного впечатления. Странное состояние отрешенности неожиданно нахлынуло на меня. Происходящее меня не касалось. Я опять словно очутился в зрительном зале и наблюдал за тем, как наконечники пик, сверкавшие в свете ближайшего газового фонаря, медленно приближались к моей груди. Мне было интересно узнать, куда именно они вонзятся. Но даже любопытство было приглушенным и каким-то неярким. Я хорошо запомнил это полусонное состояние, потому что впоследствии понял, что именно оно предшествует многократному ускорению моих реакций. Организм словно замирал, собирая все силы в туго взведенную пружину. Пики неожиданно замедлили свое движение. Они двигались все медленнее. И в конце концов остановились в нескольких сантиметрах от моей груди. Было очень странно видеть тела нападавших, застывших в неустойчивой позе, с резким наклоном вперед. Присев и подождав, как мне показалось, не меньше минуты, я оказался в том положении, которого и хотел добиться. Обе пики уже находились над моей головой, а пикермены еще не поняли, что происходит, и не успели занять более устойчивую позицию. Я ударил обоих снизу, одного за другим, не слишком спортивным ударом ниже пояса. Правда, все еще не применяя лезвие меча. Впрочем, им хватило и рукоятки. Оба свалились на то самое место, где я только что находился. Теперь я стоял позади неподвижно лежавших на земле пикерменов и с интересом наблюдал, как оставшиеся 3 солдат набросились на Спейса. Не то чтобы я не собирался ему помогать, мне просто было интересно посмотреть, как он выпутается из этой ситуации, без оружия, которое все до последнего ножа находилось в моей сумке. Спейс вертелся, как юла, бормотал заклинания, приподнимал руку со своим волшебным кольцом, но ничего не происходило. Заклинания за порогом его дома не действовали. Я понял, что если немедленно не вмешаюсь, эти 3 не в меру прытких ребят покончат с моим гостеприимным хозяином. Но прежде чем я достиг места схватки, взошла луна, и Спейс пронзительно свистнул. Какая-то серая тень сорвалась с крыши ближайшего дома, ударилась о землю и обернулась женщиной. За всем, что последовало потом, я наблюдал, не веря собственным глазам. В руках у незнакомки, между прочим, совершенно обнаженной, не было никакого оружия. Но это продолжалось всего секунду. 3 нападавших на Спейса пикерменов замерли на месте. И я их хорошо понимал. Если на вас из темноты неожиданно бросается обнаженная женщина, обладающая формами греческой богини, любой мужчина задумается, прежде чем поднимет на нее оружие. А ей этой секундной растерянности наших врагов оказалось достаточно, чтобы выхватить из заплечных ножен одного из солдат его собственный меч. И прежде чем солдаты успели опомниться, уже 2 меча льдисто сверкнули в ее руках. Было слишком темно для того, чтобы я смог рассмотреть лицо незнакомки. но гибкость ее движений, округлость форм и капна светлых, почти прозрачных волос, летавших следом за ней, показались мне знакомыми. Где-то я ее уже видел. И это было все, что я успел подумать, прежде чем с тремя нападавшими на Спейса Пикерменами было покончено. Она буквально искромсала их на куски, ни на секунду не прекращая движение стальной мельницы в своих руках. Обернувшись в сторону двоих, сбитых мною с ног нападавших, которые уже пытались подняться, она очутилась рядом с ними в невероятно длинном прыжке. Вновь сверкнуло лезвие, брызнула кровь, и у меня мороз прошел по коже. У этого существа, кем бы оно ни было, лучше не становиться на дороге. «Еще трое прячутся в кустах у стены», — произнесла она мелодичным голосом, обернувшись ко мне. «Займись ими. Мне надо расчистить дорогу к воротам». «Не люблю, когда мною командуют, особенно если это женщина, особенно если это такая женщина. Я все еще не узнавал ее. Что-то во мне упорно сопротивлялось объединению в одно целое образа моей спасительницы, дорисованного собственным воображением до ангельского совершенства, с образом безжалостной ночной убийцы. Но делать было нечего. Еще миг, и я уже знал, что это один и тот же человек. Прежде чем она исчезла, столь же стремительно, как появилась, я успел заметить на ее атласной коже пятна чужой крови. Раздумывать над этим не было времени. Трое солдат уже выбрались из засады и собрались заняться Спейсом, выбрав для атаки наиболее слабого противника. По опыту прошедшей стычки я уже знал, что в рукопашной схватке он ни для кого не представляет угрозы. Заметив мое стремительное приближение, все трое немедленно оставили Спейса в покое. Они отнюдь не были трусами и сидели в засаде, лишь выжидая удобного момента для нападения. Я понял это по той скорости, с какой они ринулись на меня, едва я оказался в пределах досягаемости их пик. Эта скорость неприятно меня поразила. Замедление в движениях противников, которым я буквально упивался в начале схватки, теперь исчезло. Нас разделяла невысокая полоса кустов, которую солдатам пришлось преодолевать, но я не сумел воспользоваться этими драгоценными мгновениями, вновь превратившись в космовика, неплохо разбиравшегося в звездных координатах и не слышавшего о существовании мечей. Когда вырвавшийся вперед Пикермен уже собирался наколоть меня на свою пику, я совершенно случайно споткнулся, зацепившись за какой-то камень, и, падая, выронил меч. Нападавший не успел вовремя изменить направление своего удара и оказался в невыгодном положении. Это позволило мне ухватиться за древко его пики, и в тот же момент я понял, что хотя моя реакция стала вполне обычной, сила энергана, сконцентрированная в мышцах, осталась. Пикермен пролетел надо мной и тяжело рухнул под ноги Спейсу, оставив пику у меня в руке. У меня не оставалось времени, чтобы проследить, справится ли Спейс с обезоруженным противником, поскольку второй Пикермен ринулся на меня, собираясь завершить начатое своим менее удачливым соратником. Я еще не успел подняться на ноги и сидя ждал его, направив трофейную пику в сторону нового противника. Он попытался сходу отбить лезвие наконечника моей пики, и это было роковой ошибкой. С таким же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места скалу. Не ожидая такого сопротивления, он потерял равновесие, и я достал его наконечником своей пики. Удар получился слабым, скользящим. Собственно, это был не удар, а легкое прикосновение наконечника к его груди. Но совершенно неожиданно для меня этого оказалось достаточно, чтобы распороть кожаный нагрудник, плотно обшитый металлическими полосами и предназначенный специально для того, чтобы отражать такие удары. Струя горячей солоноватой крови брызнула мне в лицо. Мой второй противник закричал от боли и скорчился на земле, выронив свою пику. Теперь, наконец, я смог вскочить на ноги и броситься на помощь Спейсу. Но он сумел все-таки справиться с обезоруженным мною противником. Третий солдат, увидев, что случилось с его товарищами, не захотел испытывать судьбу и торопливо покинул место схватки. Очутившись рядом со Спейсом, я смог, наконец, перевести дыхание и задать мучивший меня вопрос. «Кто она?» «О ком ты говоришь?» — с невинным видом спросил Спейс, вкладывая в ножны трофейный меч. Кто эта женщина и почему она свалилась на нас с крыши какого-то дома? Потому что она там сидела. Может, все же ты объяснишь, что это значит? Обычные женщины по ночам не сидят на крышах. Тут ты прав, она не совсем обычная женщина. Она владеет некоторыми приемами перевоплощения, которым я ее научил. Это моя племянница Ария. И она говорила мне, что ты уже успел с ней познакомиться во время прошлого драконеста. Выходит, я не ошибся. Это все-таки была она, та самая таинственная незнакомка, что спасла меня на площади во время града ядовитых яиц. Это была та самая девушка, из-за которой, если уж быть честным перед самим собой, я так не хотел покидать город. Но теперь к ее образу, сложившемуся в моем сознании, примешалось что-то темное. Если человек до такой степени пропитан магией, что может перевоплощаться в какую-то ночную птицу, возникает вопрос, можно ли его по-прежнему считать человеком? И если женщина с такой легкостью проливает чужую кровь, можно ли к ней по-прежнему относиться с тем трепетным чувством, которое возникло во мне во время безрезультатных поисков исчезнувшей незнакомки? Ответа на этот чисто философский вопрос у меня не было, и я предпочел отложить его разрешение до лучших времен.